Часть вторая. Детские стихи Маяковского были регулярно и ревниво ругаемы другими детскими поэтами, в первую очередь Чуковским. Прохладно отзывался о них и Тынянов, но в его литературе они сыграли примерно ту же роль, какую в жизни Толстого сыграла азбука. Это был поиск нового языка, очередной отхожий промысел, экскурсия на новую территорию, откуда он, безусловно, вынес новую интонацию. Тут есть некий парадокс. Обычно такую новизну дает как раз работа для детей. Поиск языка, на котором можно было бы с ними разговаривать, помогает вытолкнуть увязшую машину, пустить ее по новому пути. Детский язык – это новая простота, и к этой простоте Маяковский непременно пришел бы, отпусти ему судьба, или, точнее, отпусти он сам себе еще хоть год. Детские стихи написаны с 1925 по 1929 год в таком порядке. 1925. Сказка о Пете, толстом ребенке и о Симе, который тонкий. Что такое хорошо и что такое плохо? Гуляем. 1926. Что ни страница, то слон, то львица. Это книжечка моя про моря и про маяк. История Власа, лентяя и лоботряса. 1927. Мы вас ждем, товарищ птица, отчего вам не летится? «Конь-огонь», «Прочти и катай в Париж и в Китай». 1928. Майская песенка «Кем быть». 1929. Песня «Молния». Когда автор берется за детскую литературу, какова бы ни была внешняя мотивировка, внутренняя сводится к поиску новой манеры. И дети тут, собственно, ни при чем. Маяковский любил детей, Ленин любил детей, все любят детей, кто же их не любит? Только Андерсон, кажется. Лев Толстой очень любил детей, как утверждают Доброхотова и Пятницкий, но взялся за азбуку не потому, а потому что искал новую литературную манеру. Мальчик взял крюк железный и бросил. Мужик сказал: «Чего ты добро бросаешь?» Мальчик сказал: «На что мне железо, его нельзя есть». А мужик сказал: «Железом хлеба добывают». Тут все прелестное и постпозитивное, эпическое «крюк железный», и мальчик, которому нужно только то, что можно есть, и суровая мудрость мужика, типа «Царство небесное силой берется». Все надо добывать. Из этого вышла не только великая поздняя проза Толстого с ее наотмашь бьющим эпитетом и страшной прямотой инвектив, но и весь Хармс и весь Кафка. Маяковский писал для детей не ради заработка, как Пастернак или Мандельштам. Последний совершенно не умел этого делать и гнал безнадежную халтуру на уровне журнала «Игрушечка». Но ради освоения новых территорий, ради поиска новой простоты, отчасти потому, что с новым читателем эта простота была насущно необходима, сложного он почти не воспринимал, отчасти же потому, что прорывался к почти фольклорной ясности. Устаешь от стилистических нагромождений, развесистых гипербол его ранних поэм. Хочется говорить просто, прозрачно, печально, как мечтал поздний Пастернак. И в этой детской лирике в самом деле есть некоторая свежесть, радость, то, чего в поздних стихах Маяковского уже не было. Как можно написать свежие и радостные стихи о комсомоле? А вот про столь любимый им порт, место встречи меня и стихии, перефразируя Хлебникова, запросто. Маяковский вообще любит берега, границы. Он поэт пограничных линий и, так сказать, порталов. Ему нравятся точки перехода. А границы написаны стихи о советском паспорте, о побережье, разговор на рейде. Особенно восхищают его и удручают мосты, потому что вся жизнь прошла на границе двух стихий старого мира и нового футуризма с его вольницей и диктатуры с ее вполне футуристической поэтикой. «Мы ничьей башки мостами не морочим. Что такое мост? Приспособление для простуд? Тоже без домов не проживете очень на одном таком возвышенном мосту». А он на возвышенном мосту прожил 37 лет, хотя и не полных, и хоть это не самое уютное место, именно приспособление для простуд, но зато мост соединяет берега и эпохи, и с него видно будущее, прошлое тоже видно. Но что за радость на него смотреть? Лучше, наверное, что написал он за последние 5 лет именно «Прочти и катай», и «Про моря, и про маяк». Второе, еще и автобиографическое. Он любил, когда его называли «маяком». А любопытно, кстати, что «маяком» в XVI веке называли не только башню на берегу моря, но и любую возвышенность, любое обозначение границы, сторожевую башню, скажем. В этом смысле идея границы ему опять-таки близка. Говорить маяками, пользоваться арго, объясняться тайными знаками. На юге России маяк еще и тень, вот откуда черный человек, хотя поздно, вступление есть. Личная его мотивировка изложена в пражском интервью 1927 года. «Новейшее мое увлечение – детская литература. Нужно ознакомить детей с новыми понятиями, с новым подходом к вещам». На самом деле подход новый, к вещам нужен ему самому. Как раз там, где его лирика дидактична, она и незабавна, и плоска, и иллюстративна, и что хотите. «Конь-огонь», которого сам он считал оптимальной иллюстрацией к беседе о коллективном характере труда, о необходимости маляра, столяра и так далее для изготовления лошадки-качалки, как раз едва ли не самое скучное из его детских книжек, и ее замечательно спародировали Ильф и Петров. «Где же конский хвост найти нам? Там, где щетки и щетина?» Щетинщик возражать не стал, чтобы лошадь дивной вышла, дал конский волос для хвоста и гривы лошадиной. Это он. «Про конский волос», — сухо повторил сын, — «неужели не слышал? Гей, ребята, все в поля для охоты на коня. Лейся песня, взвейся голос, рвите ценный конский волос». «Первый раз слышу такую странную поэму», — сказал папа. «Кто это написал?» «Аркадий Паровой». «Вероятно, мальчик из вашей группы». «Какой там мальчик? Стыдно тебе, папа? А еще старый большевик, не знаешь Парового. Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали «Влияние творчества Парового на западную литературу». А это они, разговоры за чайным столом 34-го года. 30-е исправляют перехресты 20-х, и в школу возвращается классика. Зато там, где речь о путешествиях, о чудесах земных, об экзотике, о берегах и границах, он по-детски радуется миру и словно видит его заново. Детская лирика и есть оптимальный способ промыть взгляд. Отсюда вновь за океан плывут такие, как и я. Среди океана стоят острова, здесь люди другие, и лес, и трава. Проехали, и вот она, японская страна. Легко представить можете, жители Японии. Если мы как лошади, то они как пони. Мир, увиденный этими детскими глазами, описывается так же свежо и просто, и вызывает эмоции, совершенно ему не свойственные, некоторые даже умиление. Во взрослых стихах это прошло бы по разряду сюсюканья. Он даже в хорошем отношении к лошадям себе его почти не позволяет. А здесь вот запросто. Вообще, по-моему, обаятельно и лаконично. Вот кот. И действительно, что к этому добавить? А детям радости, коту приятно. Вот кот раз шесть моет лапкой на морде шерсть. Все с уважением относятся к коту за то, что кот любит чистоту. Стихи про зоопарк написаны в Штатах, записаны на форзаце путеводителя по Нью-Йорку и описывают богатый и привольный Central Park Zoo, до которого московскому было тогда чрезвычайно далеко. Любопытно сравнить бестиарий Маяковского и зверинец Пастернака 24 года. Трудно сказать, знал ли Маяковский стихи Пастернака, изданные много позже его детской поэмы, но герои у них совершенно те же – крокодил, верблюд, слоны. Интересно, что одновременно в 1925 году выходят «Детки в клетке» Маршака. Все три зоопарка чрезвычайно характерны для своих создателей. У Пастернака получилась грустная, почти абсурдистская панорама несвободных и одиноких созданий. У Маршака радостная площадка молодняка, а у Маяковского остроумный, хотя и чрезвычайно примитивный, зоологический и социальный ликбез. Вот верблюд, а на верблюде возят кладь и ездят люди. Он живет среди пустынь, ест невкусные кусты. Он в работе круглый год, он верблюд, рабочий скот. Вообще верблюд в русской литературе всегда почему-то автопортрет. Сравните его Пастернака. На этот взрыв тупой гордыни грустя глядит корабль пустыни. На старших с дуру не плюют, резонно думает верблюд. Под ним, как гребни, ходят люди, он высится крутой грудью, вздымаясь лодкою гребной над человеческой волной. Теперь посмотрим у Тарковского, 47-й год. «Горбатую царскую плоть, престол нищеты и терпения, нещедрый пустынник Господь слепил из отходов творения, и в ноздри вложили замок, а в душу печали величия. И верно, с тех пор погремок на шее болтается птичий. По черным и красным пескам, по дикому зною бродяжил, к чужим пристрастился тюкам, копейки под старость не нажил. Привыкла верблюжья душа к пустыне, тюкам и побоям. А все-таки жизнь хороша, и мы в ней чего-нибудь стоим». Ну и Маршак, тоже автопортрет, кстати. «Бедный маленький верблюд, есть ребенку не дают. Он сегодня съел с утра только два таких ведра». И верно, всю жизнь у него была детская самоидентификация, и всю жизнь он был в опасности и часто жаловался. А между тем жизнь его оказалась благополучной, почти идеальной. Работал много, но с наслаждением, и такова была его природа. Почему российский поэт видит себя именно верблюдом? Потому что поэт и есть царственный урод, вечный труженик, обходящийся без воды и питающийся колючками. Но все-таки, как вы понимаете, все остальные занятия вообще бессмысленны, а мы хоть делаем дело, и притом Божье. А славный детский поэт Эльмира Котляр, чья жизнь в действительности прошла в тайном, тихом сопротивлении, выразилась лаконичнее всех и тоже автопортретно. «У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба».